На мостике, кроме него и Нейсбая, никого больше не было. По существу, они единственные остались в надстройке, потому что минут 10 назад Маккинон приказал всем, даже гневно протестующему лейтенанту Ульбрихту, спуститься в госпиталь. Нейсбай ему был необходим по двум причинам. Нейсбай, в отличие от него самого, был прекрасным сигнальщиком по азбуке Морзе и уже держал сигнальную лампу в руке. Что еще более важно, Маккинон был убежден, и не без основания, что вскоре мостик подвергнется обстрелу, и ему необходим был опытный рулевой на тот случай, если он сам выйдет из строя. «Держись вне поля их зрения, Джордж», — сказал Маккинон, «но не спускай с них глаз. Они вот-вот начнут нам сигналить». «Они наверняка нас видят», — сказал Нейсбай. «Возможно, они видят мою голову и плечи, видят, как я стою за штурвалом. А может, и не видят. Это не имеет значения. Главное в том, что они уверены, что я их вижу. Не забывайте, что они находятся в том секторе, где еще темно, и у них нет оснований считать, что мы ждем неприятностей. Кроме того, штурман должен не спускать глаз с компаса и смотреть вперед. С какой стати я должен крутить головой по сторонам?» Он почувствовал, как надстройка стала трястись, когда Паттерсон увеличил обороты двигателя. Еще немного подал на левый борт, взял в руку оловянную кружку и сделал вид, что пьет. «Это ж закон природы. Ничто так не расслабляет, как вид ничего не подозревающего невинного человека, пьющего свой утренний чай». В течение минуты, длившейся чуть ли не вечность, ничего не происходило. Потом вдруг началась сильная вибрация надстройки, и Маккинон понял, что Сан-Андреас идет на полной скорости. Они приблизились к подводной лодке уже, по крайней мере, на сотню ярдов. Если бы Маккинон шел на прежней скорости, его поворот в сторону подводной лодки привел бы к тому, что он оказался бы у ее кормы. Капитан лодки, похоже, ничего не подозревал. Никто в его положении не стал бы ждать неприятностей от беззащитного госпитального судна. «Он нам сигналит, Джордж», — сказал Маккинон. «Вижу. Остановитесь», — сигналит он. «Стоп, машины, или я потоплю вас. Что будем отвечать, Арчи?» «Ничего». Маккинон еще на 3 градуса подал на левый борт, взял оловянную кружку и сделал вид, что пьет. «Не обращайте на него внимания». «Не обращать внимания», — с удрученным видом произнес Нейсбай. «Вы же слышали, что он передал? Что он потопит нас. Он лжет. Он не стал бы преследовать нас, если бы хотел отправить нас на дно. Мы нужны ему живыми. Не будет он нас и торпедировать. Он просто не может этого сделать, если, конечно, не изобрели новых торпед, которые могут обходить углы. Так каким еще образом он собирается остановить нас? С помощью той малюсенькой пушки, что стоит у него на носу? Так она же совсем крошечная. Должен предупредить вас, Арчи, что этот человек может рассердиться. А ему нечего сердиться. Мы просто не видели его сигналов. Нейсбой опустил бинокль. Должен также предупредить вас, что он может воспользоваться той маленькой пушечкой.